Глава 10. «Кто сделал эту вышивку?» — поинтересовался креативный директор дома Dior Раф Симмонс. «Это так похоже на технику Зардози. Неужели есть еще такие умельцы?» Мужчина присутствовал на модном показе в Москве нового юного модельера, чьи работы с шумом и скандалом завоевывали мир. Раф рассматривал платье, которое, по его профессиональному мнению, было безвкусное и даже пошлое, кроме вышивки. Вышивка была великолепной. Работа была сделана с помощью нитки, иголки и ничего более. Стежки были наложены хлопковыми нитями, один слой поверх другого, придающий объем движения мускулы. А поверх тончайшими стежками лежали шелковые нити. «Великолепная работа!» — восхитился Раф и обернулся к своему ассистенту. «Немедленно узнай, кто автор этой вышивки!» Раф Симмонс в очередной раз понял, что современная мода катится в пропасть, а он желает возродить идеал Диора. То, что он ценил прежде всего в женщинах, — это их женственность. И Раф не собирается уподобляться молодым дизайнерам, которые стараются в настоящее время превратить женщин в андрогенных существ. «Месье Симмонс, это действительно ручная работа. Вышивальщицу зовут Елена Валентиновна Сотникова. Но она больше не работает здесь. Ее уволили за медленный темп работы». «Болваны!» — покачал головой Раф. «Но нам это только на руку. Найди контакты и свяжись с ней. Я хочу, чтобы она работала на дом Dior. Предложим ей должность ведущего специалиста по оформлению одежды. Такой самородок упускать нужно быть глупцом». Елена смотрела на торт «Графские развалины» и давала себе слово, что это самый последний кусочек. Больше к сладкому она не притронется. А с завтрашнего дня займется спортом и правильным питанием. Лена тяжело вздохнула и отправила в рот большущий кусочек восхитительного тортика. Как же это вкусно!» — блаженно подумала женщина. В новой жизни только сладости и стали для Елены чем-то прекрасным. А сама новая жизнь ее разочаровала. Как оказалось, Елена прошлое была помощником директора сети модных бутиков одежды и справлялась с работой на отлично. А вот новая Елена, увы, с этой работой справиться не смогла. Не хватало знаний, опыта, смелости, да много чего в новой Елене не было. И как результат, ее уволили. Тогда-то Леночка и поняла, что в этом мире поддержки ждать не от кого. Здесь она никому не нужна. Здесь она сама по себе, и если ее не станет, то этого никто и не заметит. Жизнь не остановится. И тогда-то ей стало страшно. Она привыкла, что за нее всегда все решали. Жизнь ей никогда не принадлежала, а в этом мире все так странно и ново. Но ведь именно так и хотела она. Хотела быть независимой и самой распоряжаться своей жизнью. Оказалось, что это очень сложно. Бывшую Сару, новую Елену в этом сумасшедшем мире спасали только память женщины. Без этих знаний, что оказались настоящим сокровищем, Елена бы пропала. После увольнения она задумалась, что может предложить этому миру. Что она, собственно, умеет? И, как оказалось, ничего. Она умела красиво вышивать, но смогут ли эти руки воспроизвести ее технику? Как оказалось, могут. Елена устроилась на испытательный срок в модный дом одежды, где как раз требовалась вышивальщица. Только ее новые руки не были так быстры и ловки, как руки Сары. И на новом месте она тоже долго не задержалась, даже испытательный срок не прошел, как ее уволили. Слишком медленно работает. У прошлой Елены были кое-какие накопления на счету, и новая Елена решила не отчаиваться, а выучиться на курсах на какую-нибудь востребованную профессию, например, на парикмахера. Елена вздохнула, отправляя в рот очередной кусочек торта. Зазвонил домашний телефон. Елена нехотя поднялась со своего удобного кресла и сняла трубку. «Алло?» «Здравствуйте. Мне нужна мадемуазель Елена Валентиновна Сотникова», — раздался приятный мужской голос с сильным акцентом. «Это я?» — осторожно ответила Елена. «Я Сотникова Елена Валентиновна». «Как я рад, что нашел вас. Позвольте представиться. Мэтт Найтли, и я ассистент Рафа Симмонса, креативного директора дома Диор». «Диор, Диор, Диор», — заработали мысли в голове у Елены, и память тут же выдала информацию, что Диор — это французский дом моды, основанный модельером Кристианом Диором. Прошлой Елене очень нравились духи Диор. «И чем я могу быть полезна дому Диор?» — вежливо поинтересовалась Елена. Раздался приятный смех. «Мы хотим предложить вам работу. Ваша вышивка из осенней коллекции на показе моды покорила нас. Раф Симмонс хотел бы назначить вам встречу. Завтра в 10 утра. Вам было бы удобно?» «Ох!» — воскликнула удивленная Елена. «Ее вышивку кто-то оценил. Да-да, я приду. Называйте адрес».